На третий день мы подъехали к большой деревне. «Якиманская слобода», — указал на нее рукой Федор. «Муром совсем рядом, скоро дома будем. У тебя есть ли где остановиться?» «Откуда, Федя? Родни в городе нет, из знакомых только ты. Тогда у меня живи, место найдется». Мы въехали в город, заплатив городской страже мыто. Попетляв по узким улицам, выбрались на набережную. С высокого берега была видна Ока, довольно широкая, с суденышками на ней и лесом на правом берегу. Федор показал влево на деревянный храм. «Церковь Козьмы и Дамиана, меня здесь венчали». Проехав еще немного, мы повернули влево. «Вот и моя улица, четвертый дом с угла мой». Мы подъехали к дому, и Федор ручкой кнута постучал в ворота. Из дома выбежала женщина, бросилась открывать ворота, и едва телеги въехали во двор, кинулась Федору на шею. Вернулся, наконец, совсем заждалась. «Марфа! У ты уж при людях-то пообожди с ласками». Марфа отпрянула от Федора. «А родственники где? Деверь да племяш?» «Сгинули, разбойники напали и живота лишили. Вот человек отбиться помог, да родню схоронить, значит». У Марфы выступили слезы. «Ну, хватит, хватит мокрить, разводить». Из дома выбежали дети, бросились обнимать Федора. Мы распрягли лошадей, завели в конюшню. Хозяйство у Федора было справное. Дом большой, бревенчатый, пятистенка, правда, одноэтажный. Двор вымощен дубовыми плашками. Конюшня на 5 лошадей, навес для телег. Видимо, Федор знавал и лучшие времена. Я взял свой мешок, и Федор под ручку, указывая уважение к гостю, провел в дом. А на пороге меня встречала приодетая Марфа с корцом сбитня. Я выпил, перевернул корец и возвратил хозяйке. В комнате я перекрестился на образа в красном углу, уселся на скамье. Прислуги в доме не было, но Марфа и сама очень скоро накрыла стол. Мы выпили за встречу, помянули погибшую родню купца. Федор отвел меня в небольшую комнатушку. «Располагайся, сколь хочешь, столько и живи. Долг за мной неоплатный, хоть немного возверну». Я не возражал. После сытного обеда в доме купца я чувствовал себя в безопасности и быстро уснул. Проспал аж до утра. За завтраком купец поинтересовался. «А на жизнь чем зарабатываешь? Сабля у тебя, смотрю, знатная, дорогая. Не в охраннике ли нанимаешься?» «Да нет, Федор, лекарь я. Но могу и в охраннике, когда денег нет». «Гляди-ка, отчего же лекарю у нас в Муроме делать? В городе, почитай, народу хорошо, если треть осталась». «Работа по лекарской части найдется всегда, только вот инструментов у меня сейчас нету». «А, ну да, ты говорил, что тебя на стоянке бросили, с вещами уплыли». «Так то не беда, кузнецы у нас знатные, любую железяку выкуют, любо-дорого посмотреть». «Да не любую, Федор, очень тонкая работа нежна». «И такой мастер у нас есть, город у нас славный, ремесленников рукастых полно. Ты и наши муромские калачи пробовал?» «Не успел еще». «О, чудо, как хороши! Таких нигде нету. Даже к государеву столу возим. Собирайся, на торг пойдем. Я тебя калачами угощу, да с кузнецом знатным познакомлю, что инструменты любые сделать может. Голому чего собираться, только подпоясаться. Тем более на торгу мне надо было купить сапоги. С них и начали. Федор подвел меня к сапожнику, я подобрал сапоги по ноге. Сапожник оказался старым знакомцем Федора. Бросил коротко, когда я рассчитался. «Носить тебе, парень, эти сапоги не переносить. Подошва из бычьей кожи, дратва сученая, а верх юфтевый, нога потеть не будет». Затем Федор купил в лавке калачи. Мы съели их тут же, запив квасом. Калачи в самом деле оказались превосходными, ароматные, мягкие. Каждый калач со своим вкусом. Видимо, приправы в тесто добавляли особые. Такие, попробовав раз, не забудешь. «Доволен ли ты калачами? Не едал таких нигде, я точно говорю». Я согласился. Ну, теперь к кузнецу. Лавка, даже скорее лавка с мастерской, оказалась в самом углу торга. Кузнец был седой, лохматый да нельзя, а глаза блестели молодо. Я объяснил и даже нарисовал писалом на вощеной дощечке, что мне требовалось. «Мудрено, однако сделаем. Через 3 дня приходи». С торга мы ушли довольные. Меня беспокоило только то, какого качества инструменты будут. Ну, скажем, скальпель мне изготавливали и раньше, не такая уж мудреная работа. А вот зажимы и иглы кривые — это сложно. К моему удивлению и радости, инструменты и в самом деле оказались неплохи. Иглы с режущими кромками по всей длине, ушко с прорезью для быстрой заправки нити. Иглодержатели фиксировали иглы без поворотов и проскальзываний. Даже отполированные инструменты были на совесть. Это уж внук мой Алексей старался. Ножное точило приспособил, только вместо камня кожу бычью поставил. Кузнец полюбовался еще раз на инструменты, обернул их тряпицей и отдал мне. Теперь мне нужны были нитки, которые я без труда приобрел. «Из-за стены синтские, — пояснил торговец, — самый лучший шелк. Ну, а уж опий для обезболивания я нашел без проблем. Торговали им в нескольких лавках наряду с другими товарами. Теперь у меня было все необходимое для операций, за исключением, пожалуй, кетгута. Шелком жить хорошо, но есть у него один недостаток — он не рассасывается после операции. Для наружных швов — то, что надо. Зажила рана, подрезал один кончик узла и вытащил нить. А внутри тела желателен кетгут. Это тоже нити для швов, изготавливаются из бараньих кишок. Обладают замечательным свойством. Через 10-15 дней после операции, в зависимости от толщины, нити рассасываются без следа. За это время ткани, края которых были стянуты кетгутом, срастаются. Вздохнул я тяжело, да делать нечего. Надо исходить из того, что есть. В своей комнате я положил шелковые нити в хлебное вино, так здесь называли самогон для стерилизации. К приему пациентов я был теперь готов. Вот только самих пациентов пока еще не было. Уж и Федор среди купцов возносил мое мастерство, и я на торг захаживал, предлагая свои услуги лавочникам. Никого. Прошло 2 недели вынужденного ничего не деланья. Однажды вечером Федор пришел домой пьяненьким. Сидя за столом, он делился городскими новостями и в конце гордо заявил, что договорился с несколькими купцами на паях нанять судно и совершить торговую поездку к османам. Я удивился, а что тебя туда потянуло? Ты языка-то их не знаешь. Наш товар из Руси хорошо берут. Раньше наши купцы по Днепру плавали. Только вот как война началась с Литвою, мимо Хортицы Киевской не проплывешь. А торговля у них на базарах ихних знатная. Все продать и купить можно, коли удачно продашься, да назад товар редкий привезешь. Так сам три, как не более, обернешься. Речи о предполагаемом барыше так и лились из уст захмелевшего Федора. В голове моей мелькнула мысль, которую я тут и высказал купцу. — Федор, а не возьмешь ли меня с собою? Федор удивился. — Так у тебя же товара нету. — Я ведь и не торговец. Возьмите охранником. Все равно нанимать будете. А лишним на судне не окажусь. А пока на земле турецкой торговать будете, я лечением займусь. Все заработок будет. Федор почесал затылок. Я бы и не против, только надо с пайщиками моими обсудить. Время еще есть. Через Седемицу выходить надумали, чтобы к зиме, значит, обернуться. Ну вот и поговори.